Утром Михалыч отключил систему охлаждения, чтобы без помех в ней поковыряться, и к обеду напичканный техникой корабль стал напоминать саморазогревающуюся консервную банку. Открытые шлюзы не спасали, транспортник стоял на солнцепёке, и заходящий воздух отличался от выходящего только количеством мух. Экипаж пытался роптать и даже натравил капитана на излишне любознательного техника, но Михалыч встал над аккуратно разложенной по полу расчлененкой, как медведица-мать над логовом, и неразборчиво, но очень выразительно объяснил, что если система откажет в открытом космосе, то будет намного хуже. Станислав позорно капитулировал и пошел менять обычную рубашку на теннисную. Полина давно расхаживала по кораблю в льняном сарафанчике до колена, а Теодор раскопал в своем багаже пляжные шорты зверской клетчатой расцветки, до того просторные и сборчатые, что когда пилот ходил к терминалу оплачивать парковку, вся женская часть очереди на таможенный контроль, пассажирский лайнер как раз привез новую партию туристов, зачарованно пялилась сначала на клеточки, а потом на вентиляционную решетку в полу, которую Тед, к огромному разочарованию зрительниц, вошел. Вениамин, привыкший находить клок шерсти даже на самой паршивой овце, взял складной стул, темные очки и бутылку минералки и отправился принимать воздушную ванну в тени корабля, где незамедлительно заснул, блаженно всхрапывая. Кошка и та дохлой тушкой лежала в центре пульта гостиной, позволяя через себя переступать. И только Дэн непреклонно продолжал сидеть за пультом в джинсах и свитере. «Может, переоденешься, наконец?» – не выдержал Теодор, которому в таких условиях даже не игралось и тем более не работалось. «Зачем?» – искренне удивился Рыжий. «Мне жарко на тебя смотреть!» – пилот подергал футболку за воротник, обдувая грудь. «Не смотри», – посоветовал навигатор, не отрываясь от вертокна. «К тому же этот свитер тебе совершенно не идет», – добавила Полина. «У меня другого нет». «Так ходи в майке, тебе что, холодно?» «Мне нормально, в свитере». «На какой помойке ты его откопал?» Тед потянул за торчащую из вязки нитку в надежде, что эта дрянь распустится. «На Новобобруйской, возле космопорта», — совершенно серьезно ответил Рыжий, дергая плечом. Нитка выскользнула у пилота из пальцев и стала торчать еще более вызывающе. «Денька, у тебя точно все в порядке?» Полина подошла к креслу и дружески обхватила его спинку вместе с сидящим в нем навигатором. «Точно». Киборг даже не обернулся, и девушка, почувствовав, как он напрягся и окаменел, с сожалением разжала руки. Тен по-прежнему не верил, что люди, узнав правду, продолжают относиться к нему как к равному, а не как к забавной игрушке, которую можно умиленно потискать, а можно и сломать. В иллюминатор что-то стукнуло, сначала легонько, как врезавшееся насекомое, а потом так громко и усердно забарабанило, что все дружно развернулись к нему. «Уи-и-и!» – пробулькала жутко перекошенная и сморщенная морда, сверху утыканная шипами, а изнутри – клыками. Ни челюсти, ни скрюченные в глубине пасти язык не шевелились. Тем не менее, чудище требовательно добавило. «У-у-у!» Теодор выскочил на верхнюю ступеньку трапа и выругался. Возле корабля стоял абориген Шейра, судя по сине-серому панцирю и голым усам, низшей касты. В четырех многосуставчатых манипуляторах он держал длинный шест, унизанный сушеными прилипами, то ли съедобными, то ли сувенирными, которым стучал по стеклу, а шестью короткими недоразвитыми лапками прижимал к груди вместо личинки баул из сетчатой пленки. «Кыш, кыш отсюда!» – замахал на него пилот. «Нам ничего не нужно!» Абориген растопырил рудиментарные надкрылья, радуясь, что сумел выманить покупателя из большой железной норы. Быстренько прикинул, что его может заинтересовать, порылся в бауле и торжествующе развернул перед Теодором цветастую юбку из полос разной длины, расшитую ракушками и сушеными насекомыми. Пилот на миг онемел от возмущения, а потом нырнул обратно в шлюз и вернулся уже с монтировкой. Этот интернациональный жест шейранец понял без ошибок. Молниеносно увязал баул, свернулся колесом и укатился к другому кораблю. «Что там за шум, Полли?» Придремавший Вениамин встрепенулся, поднял голову и сонно сощурился. «А, Тед, это ты! Извини, перепутал». Пилот набычился еще больше, сразу догадавшись, что ввело доктора в заблуждение. «Мелкий торговец, даже без транслятора», – брезгливо сообщил он, вернувшись в пультогостиную. «И кто его только на космодром пустил?» «О, это ты еще на квадре Прометея не бывал. Там они умудрялись даже в штаб командования миротворческой армии просачиваться», – заметил проходящий мимо капитан. «Шутка ли, разумные амебы? Кстати, симпатичная юбочка. А во времена моей молодости парни почему-то стеснялись их носить». «Во времена моей тоже», – проворчал Теодор. «Табличку, что ли, прицепить? Это шорты!» «Тогда на них тем более будут пялиться», – сознанием дела заверила его Полина, «чтобы убедиться, так ли это. Поэтому пусть лучше будет интрига». Пилот со значением брякнул монтировкой, возвращая на место, но интригу так и не снял. Корабельный термодатчик фиксировал уже 30,5 градусов. Жизнь на корабле возродилась только поздним вечером, когда немного посвежело. Вениамин с Полиной выдраили и продезинфицировали медотсек, Дэну поручили уборку кают, Теодору – кладовой пульт и гостиной. Станислав Федотович тщательно осмотрел и залил нанокерамическим гелем каждую вмятину и царапину на наружной обшивке. Михалыч клялся, что вот-вот запустит систему жизнеобеспечения, но каждый раз находился то подозрительно шумящий сервопривод, то под засорившаяся трубка. Поэтому даже мусор сжечь было негде, приходилось таскать его через пол космопорта к общественному утилизатору. Последнее ведро Теодор выносил уже ночью, позевывая и спотыкаясь. «Привет, коллега!» – окликнули его на обратном пути. Пилот обернулся и машинально приосанился. К нему танцующей походкой приближалась девица лет 25 в плетеных шлепанцах и коротком светлом платье с голыми плечами. Судя по выправке и рельефной, но без перебора мускулатуре, в рабочее время незнакомка носила совсем иной костюм. «Привет!» – заинтересованно отозвался Теодор, пряча пустое ведро за спину. «Ты с пляжа?» «Ага, ходила на отельную дискотеку». Девица подошла так близко, что Тед почувствовал запах ее духов, легких и терпких. «У нас тут трехдневная стоянка. Капитан отпустил в увольнительную». Теодор завистливо посмотрел на награду, из-за которой доносилась музыка. Человеческая вперемешку с этнической, тоже вполне ритмичной. «Что-то рановато ты оттуда ушла». «А, смотреть не на что. Одни толстопузы и прыщавые папенькины сынки. Я же предпочитаю сильных мужчин, без комплексов», — промурлыкала красотка, выразительно глядя вниз. «Это...» – с досадой начал Теодор, но девица подалась вперед, и к взгляду добавилась рука, вдумчиво оценивающая качество материи. «Клевая юбка, правда?» Станислав грохнулся с койки и лишь на полу сообразил, что вначале стоило до конца проснуться, а уж потом мчаться на отчаянный женский визг. Чей он, капитан, не сомневался, пока не столкнулся в коридоре с такой же заспанной и недоумевающей Полиной. «Это не я!» Поспешно отперлась девушка, уже окруженная Вениамином, Дэном и Михалычем. «А кто?» Компания рванула в пультогостиную, но застала там только очень смущенного Теодора в одной юбочке. «Что это было?» – сурово потребовал отчета капитан. «Это», – с досадой сказал Тед, как бы невзначай заталкивая ногой под диванчик что-то черное и кружевное. «Была Рит, второй пилот с плюсуна. Она зашла попить чаю и обменяться опытом, а потом вдруг как завизжит и наутек». «Наверное, кипятком вожглась», – ехидно предположила Полина. «Да нет, Тед была задача не меньше остальных. Мы только чашки расставлять начали». Станислав осмотрелся. Романтический полумрак, в котором еще все видно, но уже можно не стесняться. Открытый шлюз, а за ним ярко освещенный пустынный космодром. Все вроде в порядке. «А на плесуне что, заварка кончилась?» – сердито осведомился капитан. Чайные церемонии пилота были его личным делом, пока не мешали спать остальным. «У них капитан злой, а я, можно подумать, добрый». «Ну...» – Тед виновато почесал встрепанную макушку. «Рит сказала, что ее прошлого гостя он заставил сделать то, зачем тот пришел. То есть выпить 5-литровый корабельный чайник, свежевскипевший, прямо из носика». «Иди пей», – велел Станислав, но следить за выполнением приказа не стал, развернулся обратно к каюте. Мало ли что взбрело в голову этой девицы. Может, вспомнила, что забыла реактор на холостой ход перевести, или ее запоздало осенило, что чай был только предлогом. «Кошка», – неожиданно сказал Дэн, уставившись в угол. «А?» Капитан проследил за взглядом навигатора и действительно увидел хвостатую безбилетницу. Она упоенно с чем-то играла, то подбивая добычу лапками, то напрыгивая сверху. «Маша, свет!» Полинин визг оказался пронзительнее визга Рит, к тому же раздался под самым ухом. Потолок, стены и колонны усеивали мелкие, даже с виду скользкие и противные на ощупь существа. Видно, одно из них свалилось за шиворот, а то и в декольте незадачливой гости и принялось там копошиться или даже кусаться. Полина резко замолчала, присмотрелась и охрипшим голосом выдала. «Ух ты, какая прелесть!» Прелесть попривыкла к свету и начала медленно в разнобой двигаться. Экипаж боязливо сплотил ряды. «Откуда их столько набежало?» Станислав попытался сосчитать тварюшек, но сбился на четвертом десятке, не дойдя даже до противоположного конца одной стены. Вы что, с открытым шлюзом чаевничали?» «Нет, это слишком интимный процесс», – обиделся Теодор. «В смысле, хотелось посидеть в тишине и уюте. Это Рит, убегая, открыла». Вениамин присмотрелся к одному из существ. 4 двупалые лапки, короткий гребенчатый хвостик, тупая мордочка с клювообразной пастью, как у черепахи. «Думаю, они набежали не из шлюза». Докторский голос дрогнул от волнения. «Полина, ты открывала каюту с миракийцами?» «Да, жарко же было», – беспечно призналась зоолог. «Я побоялась, что они перегреются и погибнут». «И не закрыла?» «Так ведь Михалыч совсем недавно... Ой!» «Следующая стадия?» – уточнил Дэн, отгоняя кошку от полузадушенной добычи. Вениамин кивнул. Видимо, повышение температуры пришлось им по вкусу. «Ловите их скорее!» – спохватился Станислав. «Пока они по всему кораблю или, хуже того, космодрому не расползлись, а то еще нам впаяют штраф за биологическое загрязнение территорий». Следующей полночи команда добросовестно изображала битву за урожай на какой-нибудь отсталой планете. Ползали юные миракийцы медленно, но зато умели высоко и внезапно прыгать, поэтому приходилось проявлять чудеса ловкости, чтобы закинуть в ведро с крышкой одного пленника, взамен не выпустив десяток. Капитанский приказ запоздал. Беглецы обнаружились в самых неожиданных местах. На верхней полке аптечного шкафа и нижней стороне стула, в посудомойке, на пульте, под диванчиком и даже в унитазе, куда Вениамин заглянул совсем с другой целью. Несколько штук Дэн подобрал уже на ступеньках трапа. За 4 часа, по примерным подсчетам, удалось собрать около 500 прыгунов. «Личинок в цистерне было куда больше», – обеспокоенно заметил Вениамин, поглядывая на решетку вентиляции. Станислав тоже давно мечтал забить ее досками и раздать экипажу индивидуальные баллоны с масками. «Может, большинство осталось в каюте?» – предположила Полина. «Мы ее еще не осматривали, только дверь сразу закрыли». «Что ж, давайте глянем», – пошел впереди капитан. В цистерне по-прежнему кишела жизнь, только немножко другая. Водоросли отрастили листики, уже изрядно пощипанные. Мох разобрался по кучкам, каждая своего оттенка и со скрывающимся в центре обитателем. Только усы торчат. Над ней ритмично открывали и закрывали отверстия шаровидные существа, похожие на огромные глаза с ртом вместо зрачка. Между ними змеилось что-то тонкое и кольчатое, то ли щупальца, то ли отдельные черви. В толще воды плавало еще несколько сотен прыгунов, но, присмотревшись, Полина заметила, что головы у них крупнее и угловатее. Задние лапки мельче раздвоенных передних, зато хвост длиннее. Когда девушка наклонилась к самой воде, миракийцы боязливо сбились в кучку и занырнули поглубже. «Как будто совершенно другой вид», – изумился Вениамин, когда Полина все-таки выудила одного на всеобщее обозрение. «Как тритоны и лягушки. Даже глаза по-разному устроены». «Лягушки тоже немного отличаются друг от друга». Девушка перевернула существо кверху брюшком, чтобы получше его рассмотреть. «У тех, что сидели на потолке, более плоское тело и сухая кожа, а пойманные на полу быстрее двигались и иногда шипели». Теодор попытался заглянуть в ведро, но тут же получил прыгуном в глаз и поспешил захлопнуть крышку. «Высыпать их обратно в цистерну?» «Нет, они явно наземные. Просто выпусти, пусть скачут, травку щиплют». «Вон какая уже вымахала!» Полина посмотрела на потолок с гордостью садовника, демонстрирующего гостям богато увитую плющом беседку. «А как мы теперь сюда заходить будем? Они же сразу разбегутся!» «Значит, не будем!» – отрезал капитан. «Чтоб до самого мирака никто к этой двери не прикасался, ясно? Делать нам больше нечего, только по ночам 500 лягушек выгуливать!» Команда повторно прочесала корабль, отловив еще 3 десятка беглецов и сочла утечку миракийцев ликвидированной. Станислав лично убедился, что дверь зоопарка заблокирована, а вентиляция переведена в автономный режим и вернулся в свою каюту. Медленно, устало разделся, по армейской привычке сложив вещи складка к складке, хотя куда охотнее просто бросил бы их на стул. Лег с блаженным вздохом, вытянулся во весь рост, закрыл глаза. Страдальчески поморщился, открыл глаза. Сел, откинул одеяло и выудил из-под себя слегка помятого, но бойко дрыгающего лапками прыгуна. «Чтоб ты сдох!» – нежно пожелал ему капитан, и, содрогнувшись от мысли, что нужно снова вставать, одеваться и идти к опечатанной каюте, малодушно кинул добычу в чашку из-под чая и накрыл блюдцем. Кошки хватились утром. Первую половину ночи она активно участвовала в охоте, путаясь под ногами и играя найденными прыгунами в мячик, а потом как-то незаметно исчезла. Полина с миской в руке битый час слонялась по кораблю, заглядывала во все щели и так надрывно причитала «кис-кис-кис», что лучше бы орала кошка. «Ну что, нашлась?» – поинтересовался Станислав, когда девушка вернулась в пультогостиную. «Нет», – Полина печально уставилась в миску. «Видно, выскочила из корабля, когда мы выходили посадочную площадку осматривать». «Замечательно!» Капитан с нескрываемым облегчением откинулся на спинку кресла. «Теперь главное обратно не запустить». Девушка провокационно захлюпала носом. «Наверное, на несколько часов скреблась в шлюз, плакала от отчаяния». «Я плакать не буду и не надейся», – разрушил ее коварный замысел Станислав. «Ничего с ней не сделается, прибьется к другому кораблю». «А вдруг ее там не будут так любить, как мы?» «Так будут», – заверил капитан. «Тед, Дэн, вы закончили с завтраком? Тогда готовьте корабль к взлету». «Пойду еще в грузовом отсеке посмотрю», – совсем убитым голосом сказала Полина. Надежды, что кошка окажется там, почти не было. Отсек во время стоянки не открывали ни изнутри, ни снаружи. Там остались только елка да несколько контейнеров с инструментами и тканями, которые Дэн перекинул в самый конец трассы. Придется платить неустойку за опоздание, зато из них ничего не вылупится и не разбежится. Девушка отсутствовала долго. Корабль успел и подготовиться, и взлететь, и выйти из атмосферы, и уже начал генерировать червоточину, когда наученный горьким опытом капитан спохватился, что инструкция по технике безопасности опять вопиюще игнорируется. «Полина, ну где ты застряла?» – сурово окликнул он в ком. «Возвращайся в каюту и пристегнись. И ты, Дэн, тоже, я все вижу». Пилот со вздохом активировал систему фиксации, не сковывающую движений, но заставляющую чувствовать себя мухой в паутине силовых и синтетических нитей. Полина же помедлила и боязливо доложила. «Станислав Федотович, у нас проблема. Подойдите сюда, пожалуйста». Судя по голосу девушки, этого отчаянно не хотелось, но расплаты было не избежать. «Отложить прыжок!» – обеспокоенно скомандовал Станислав, поднимаясь из кресла. Тед и Дэн непонимающе переглянулись. Полина встретила капитана возле двери. «Вот», – трагично простерла она руку, – «любуйтесь». Капитан добросовестно полюбовался елочным горшком, слегка запотевшим куполом, раскидистыми ветками и пышной желтой хвоей. «Это еще что за осенние мотивы? Она же вроде вечно зеленой должна быть». «Видимо, на нее вчерашнее отключение системы так подействовало», – предположила Полина, не поднимая на капитана глаз. Елка была поручена ее заботам, а вчера девушка даже не заглянула в грузовой отсек. Может, удалось бы остановить пожелтение, переставив контейнер в автономно охлаждающуюся кладовку. «Еле плохо переносит жару, а тут еще космический перелет, изменение гравитации, светового режима». «Короче, чтобы я еще когда-нибудь связался с живым грузом», – обреченно констатировал Станислав. На Полину он не злился. С этими рудокопами и миракийцами елка напрочь вылетела у всех из головы. Она совсем концы отдала? «Нет, просто сбросит эти иголки и новые отрастит. За месяц-другой. Нам же ее послезавтра заказчику сдавать». Девушка удрученно молчала, видимо, красочно представляя себе этот момент. «Ладно, пошли отсюда», – наконец решил Станислав. «Иначе червоточина закроется и придется заново энергию тратить». «А как же елка?» «Что-нибудь придумаем», – пообещал капитан. В грузовом отсеке было темновато и прохладно, что заставляло с тоской вспоминать Шиираа. «Все-таки капитан у нас настоящий зверь», – проворчал Теодор, обмахивая кисточку в банку. «Ладно, когда в армии к приезду начальства приказывают все столбы красить, но чтобы елку, хорошо хоть не зубной щеткой». «Маш ровнее», – шикнула на него Полина, все еще угнетенная чувством вины и своей агрономической несостоятельности. «А то она у тебя пятнистая получается». «Я же предлагал взять пульверизатор». «Тогда бы ствол прокрасился, а нам нужны только иголки». «Они от кисточки осыпаются. Надо было все-таки нитрокраску брать или масляную. Она бы их заодно закрепила». «Ты что?» – ужаснулась Полина. «Тогда елочка точно загнется, а с пищевым красителем незаметно перелиняет, и все». «Прямо сказать?» – Теодор отстранился, критически рассматривая результат – «Какая-то она избыточно зелененькая для такой облезлой. Более мрачного оттенка не нашлось?» «Мне и так при взгляде на нее плакать хочется». Девушка послюнила палец и стерла зеленое пятно с концевой почки. «Да, не оправдала ты высокого доверия, Анастасии», – ухмыльнулся пилот. «Слушай, а чего Дэн с тобой не пришел? Станислав Федотович его тоже чем-то загрузил. Кисточек только две было, да елочка маленькая, мы с тобой и так постоянно лбами сталкиваемся. Ну, просто постоял бы рядом для компании, все равно ж делать нечего. Корабль на курсе, до станции сутки лету. Полина задумчиво прикусила кончик кисточки. По-моему, он не уверен, что эта компания нам нужна. Или наша ему. Нужна, убежденно сказал Теодор. Когда он чем-то увлекается и забывает свое место, то все в порядке. Интересно, что же такое с ним на черной звезде делали, если он до сих пор от нас шарахается? Подозреваю, что если мы это узнаем, нам нас вообще убить захочется, вздохнула девушка. Через час художественная роспись елки и заодно художников была закончена. «Все, пусть теперь сохнет!» Пилот бросил кисточку, вытер руки тряпкой и встал. А я пошел вытряхивать Дэна из этого дурацкого свитера. «Обожаю экстремальные виды спорта!» – восхитилась Полина. Из каюты Дэн вышел в клетчатой рубашке Теодора, которая была ему велика и только усугубляла общую нахохленность. «А где твой свитер?» – удивился Вениамин, успевший привыкнуть к ядреному сочетанию рыжего и бурого. С черно-синим Дэн сочетался лучше, только уж больно неожиданно. «Он пал в неравной битве», – высокопарно объявила девушка. «Вы могли просто попросить меня его снять», – с тихим упреком сказал навигатор, – «а не сдирать в разные стороны». «А вдруг ты отказался бы?» «Да, но разве нельзя было хотя бы попробовать? Чем мне теперь ходить?» Дэн поднял руку, и длинный просторный рукав обвис сломанным крылом. «Мы тебе именную футболку купим», – пообещал Теодор, – «с первой же зарплаты». Рыжий вздохнул и принялся обреченно закатывать рукава. Судя по текущему положению дел, ему предстояло доносить за пилотом еще не одну рубашку. «Денька, ну не дуйся!» – Полина заботливо поправила навигатору воротник, высвободила прижатую им прядь волос. «Просто мы по тебе соскучились, вот и решили подурачиться, расшевелить тебя немного». «А свитер-то тут при чем?» Но возмущенный Дэн нравился друзьям куда больше бесстрастного, поэтому ни малейших угрызений совести они не испытывали. «При том, что ты наш навигатор, а не помойный», – отрезал пилот, – «и нечего тебе в чужих обносках ходить». «Когда у Теда есть такая прекрасная, еще почти нерваная рубашка», – поддохнула девушка, давясь от смеха. Дэн тоже не удержался от усмешки, но все-таки саркастически предположил. «Следуя вашей логике, я теперь для комплекта Полинины штаны натянуть должен. Джинсы-то у меня с той же помойки». Друзья хищно переглянулись и потерли ладони. На следующее утро кошка, как ни в чем не бывало, спрыгнула на стол и нахально поинтересовалась у капитана. «Мрррр! А чтоб тебя!» – Станислав поперхнулся порошковой и поролоновой на вкус яичницей. «Пошла, пошла вон отсюда!» «Кисонька!» – возликовала Полина, сгребая его в охапку. «Ты нашлась! Бедненькая, что же ты все это время кушала?» «Меня больше интересует, где она все это время гадила!» – разочарованно проворчал капитан. «Видно, вчера кошка решила, что выходить к миске ради перемешанного с хлебом сала себя не уважает. Сожрала что-то украденное, припрятанное раньше, и залегла отсыпаться после любовной лихорадки. «Пойдем, я тебя наконец накормлю!» Девушка неуклюже вылезла из-за стола, в одной руке держа кошку, а в другой собственную тарелку. «Ты бы ее лучше вымыла», – предложил Теодор. «Вон какая морда грязная и лапы». «Это не грязь, а пойнты», – обиделась за свою любимицу Полина и напоказ чмокнула ее в грязный нос. Кошка сморщилась и стала облизываться с таким видом, будто вот-вот брезгливо сплюнет. «Ага, понтов у нее немерено», – согласился пилот. «Да не понты, а пойнты! Маркировка! Ну, пятнышки окрашенной шерсти. Смотри, какой интересный рисунок на морде, будто шаарские письмена». Полина восторженно сунула кошку под нос приятелю. «Может, она даже породистая какая-нибудь?» «Убери от меня это гнусное животное!» – отшатнулся Теодор, в первую очередь увидевший на морде оскаленные зубы. «И вообще, Вениамин Игнатьевич ее хоть раз осматривал?» «Зачем?» – удивилась Полина. «Он же доктор, а не ветеринар». «Так ведь у людей и животных куча общих болезней. Тебя в детстве мама лишаем не пугала? Если будешь играть с бродячими кошками и собаками, то заразишься и облысеешь». Девушка насупилась. Ребенка со столь неуемными зоологическими наклонностями пугали и лишаем, и паршой, и блохами, и даже искорененным еще в 21 веке бешенством. Но ради Полины она могла вернуться. Ничего не помогло. «Нет у нее никакого лишая». Зоолог на всякий случай поворошила короткую светлую шерстку. «Нормальная чистая кошечка». Это она с виду чистая, а изнутри вся лишаем изъеденная. Он у тебя уже...» Теодор присмотрелся и снял с Полининого плеча длинный волнистый волос. «Скоро будешь лысая, как коленка». «Дэн, ну хоть ты ему скажи, что это ерунда!» Девушка сердито повернулась к навигатору. «Это ерунда», – послушно повторил киборг. «Современные препараты бесследно излечивают, лишая всего за сутки. Обрастешь заново». Зоолог зарычала, но все-таки половчее перехватила кошку и направилась к медотсеку. Когда оттуда донесся истошный вопль кошки и страдальческие подвывания, запихивающие ее в биосканер Полины, напарники молча отложили вилки и ударили по рукам. Транспортник вышел из червоточины аккурат в расчетной точке, в 3 часах лету от Лиды, но Станислава это мало утешило. Во-первых, он не любил обманывать, во-вторых, не умел, и на неотвратимый вопрос заказчика «Что это?» ответа не знал. Чтобы отвлечься, капитан провел инвентаризацию кладовой и с возмущением обнаружил там 2 длинных черных свертка. Вид у них был не шибко довольный, запах тоже. Температура в кладовке поддерживалась на уровне плюс 7 градусов, но миракийцы оказались нежным скоропортящимся продуктом. «Это потому, что их ткани разрушаются под действием собственных энзимов, а не бактерий», – авторитетно сообщила Полина. «Земной лосось, выметав икру, тоже начинает фактически разлагаться заживо, чтобы обеспечить мальков пищей». «Лучше объясни, какого черта вы еще позавчера не вернули их в криокамеру?» «Забыли», – призналась девушка, уставившись на Станислава Федотовича такими честными и ясными глазами, что капитан не нашелся, что возразить. «Ну так вот я вам напоминаю», – только и сказал он. «Зато теперь нам долго не захочется есть», – пробормотал Теодор, когда статус-кво был восстановлен, и пилот с навигатором устроили тихую потасовку с пиханием плечами за право первым попасть в ванную. Победил Рыжий. Ему было гораздо нужнее. С отбытием миракийцев в кладовой стало совсем скорбно. Почти пустые контейнеры с крупами и несколько столбиков консервов, из-за которых зловеще поблескивал бок биосинтезатора, намекая, что от судьбы не уйти. Голодные рудокопы за сутки уничтожили 2-недельный запас провизии и еще минус 2 ящика, отданных деду-мозгоеду. Ни кофе, чая, ни сахара, ни дегидратированного молока, ни тем более сгущенного, не осталось ни крошки, да и утренняя яичница была последней. Тем не менее, Станислав постановил: «Закупаться будем на Мираке». «Почему?» – Полина оказалась самой наивной. «Ведь можно и на Лиде, там с нами уже расплатятся». «Потому», – Теодор ласково, как ущербную, погладил ее по голове, «что с Лидой мы будем летать быстро-быстро». «Думаете, заказчик поймет, что с елкой что-то не так?» Девушка повернулась к Дэну, на ходу собирающему еще влажные волосы в хвостик. «Вероятность этого события достаточно высока», – тактично сказал Рыжий. «В договоре не указано, что он слепой». «А мы объясним ему, что с деревом все в порядке, просто оно так выглядит. Если правильно его поливать и удобрять...» «Вот в качестве удобрения у нас под ней прикопает», – Теодор шмыгнул в освободившуюся ванную. «На Мираке так на Мираке», – раздумала спорить Полина.